Серк Усов. Бастард рода Неллеров. Книга 9. Глава 1. Основная задача на данный момент — скинуть наконец-то с себя этот восхитительный наряд, в котором я красовался в университете и на церемонии принятия вассальной клятвы от миледи Берты, 14-летней магини, бывшей крепостной крестьянки, силе магического источника которой могут позавидовать многие самые высокородные аристократы. «Люсь, ты меня тут подожди», — сказал своей разведчице, когда поднялся в кабинет. «Девчонки тебя сейчас угостят чем-нибудь вкусным. Юлька, слышишь? А я пока переоденусь во что-то попроще». «Вы такой красивый, господин», — с глубоким вздохом произнесла Люсильда. «А в этой одежде так просто восхитительны». «Знаю», — отмахнулся я. «Ох, лиса. Но сейчас не об этом. Сейчас о моем удобстве и о комфорте. Садись вон на диван, жди». Нищему одеться, только подпоясаться. А вот у меня процесс переодевания занял минут 10. Завязки, снятие и надевание рубах через голову. Со штанами тоже не все так просто. Но я молодец. Справился и уже сидел напротив скромно разместившейся на самом краю кресла, того и гляди свалится на пол, Люсильды. Девица-красавица. Видно, есть и пить хочет, только очень скромничает, ни к чему не притрагивается. То опускает глазки, то смотрит на меня взглядом преданной собаки, но рассказывает, рассказывает, рассказывает, не дожидаясь моих наводящих вопросов, не сбиваясь и не перескакивая с одной темы на другую. Готовилась, что ли? Поди и конспект написала с тезисами доклада. Вот смотрю на белокурую обольстительницу и не думаю о том, насколько она стала еще более привлекательной после наложения на нее мощного целительского плетения, а подозреваю свою шпионку в том, что она тоже попаданка. Нет, реально, откуда у выросшей в бедности и необразованной девицы, ладно, не необразованной, все же читать-писать умеет, а плохо образованной, столько ума? Хорошо. Допустим, ум и образованность все же разные понятия. Тот же Чингисхан вообще был безграмотным, но кому придет в голову назвать его глупцом? Однако Люська-то реально будто по шпаргалке чешет. Это сложно объяснить природными талантами. Не стану ерундой страдать. Никакая она не попаданка, иначе давно бы уже как-нибудь себя проявила. Пусть не автомат Калашникова, но что-то бы изобрела, да и почувствовал бы я коллегу еще при первом нашем знакомстве. Тогда, во время жесткого допроса, она не сумела ничего скрыть. Если не удивительный вариант, тогда что? Тогда, получается, она многого нахваталась от своего престарелого любовника. Каким бы болтливым в постели младший баронет Степ Рикарн ни был, насколько слабым он бы ни оказался перед чарами Люсильды, все же дураки до таких должностей, как глава королевского секретариата, не дорастают. Особенно с учетом того, что за Люськиным сожителем нет протекции какого-либо из могущественных родов. Вот от него-то моя шпионка и научилась такому грамотному анализу. Нет? Ну, других объяснений у меня не находится. Так, я тебя услышал. Я поднялся с кресла, сделал шаг и с нажимом заставил сесть обратно вскочившую красотку. «Мне нужно осмыслить, а ты пока ешь. И это, Люсильда, не изображай из себя не пойми чего, чтобы все съела. Это приказ. Иначе оставлю без подарков и заслуженных наград. Ты ведь мне и так до могилы обязана». Жестом прогнал просунувшую в приоткрытую дверь голову Ангелину. Разговор тет-а-тет с разведчицей у меня еще не закончен и подошел к окну. За ним дворовый у сарая колол дрова, «А я-то все думал, что за тук-тук такой сзади дома доносится? Что там у него? Очередной синяк под глазом?» «Точно. Надо будет парням сказать, чтобы перестали помыкать бедолагой. Пусть про него вообще забудут. Он для них умер». Не то чтобы я загордился и стал высокомерным, но тратить энергию на исцеление какого-то слуги не хочется. И так лишнего на себя навесил. Вот зачем я согласился на постоялом дворе принять баронессу Гоф с ее отпрыском? Ладно, что сделано, то сделано. К тому же вспомнил, что у того виргийского полковника, который участвовал в нападении на мою обитель, тоже фамилия Гоф. Наверняка какие-нибудь родственники, пусть и дальние. А лишние знакомства в других царствах-государствах не помешают. Жить собираюсь долго, может, когда и аукнется доброе дело. Кстати, пока никаких вестей из Ахора, откуда ко мне должны доставить бесноватого или бесноватую. И ладно. В конце концов, это ж не мне надо, а какому-то там герцогу. Я готов помочь, раз мачеха лично попросила за дальнюю родню. «Господин?» — чуть слышно и жалобно простонала Люсильда. «Умеет ведь показывать, считай, любую эмоцию на максималке. Впрочем, тут она права. Гору принесенных девчонками яств ей в одиночку не съесть. А я одним только яблоком и ограничился. После пира у дяди Курта живот как барабан раздут. «Съешь сколько сможешь», — внес я коррекцию в свой приказ. «И пей вино. Таким тебя вряд ли угощали». «Что?» — заметил самодовольную улыбку, на миг промелькнувшую на ее лице. «А, понятно. Баронет делится королевскими винами». «Что ж, тогда сравнивай, а меня не отвлекай». Я сел на диван и закинул ногу на ногу. «Да уж, подумать мне есть о чем. Спасибо, Люська. Даже тот факт, что, оказывается, покушение на меня семерки зелотов, чертовых имперских спецназовцев, без последствий не прошло и вызвало в Рансбуре определенный резонанс». Не зря мы под протокол допросили труп имперца и разослали копии в десяток адресов. Нет, у Эдгара и его камарильи, понятно, угроза моей жизни негодования не вызвала, зато кардинал наш, Марк Праведный, настолько разгневался, что счел нужным отправить послание самому наместнику с выражением своего неудовольствия. Понтифик так-то считается у нас особой абсолютно безгрешной, все же замещает самого Создателя, пока тот лично на Паргее отсутствует, но по факту каким-либо образом оправдываться наместнику иногда приходится. Вот и в моем случае ему пришлось прислать буллу с осуждением покушения на духовную особу и обещанием разобраться, какие негодяи в Юстиниане осмелились задумать такое злодейство. Я бы и без расследования смог показать пальцем, кто, даже не особо разбираясь во внутренней имперской политике. У кого там реальная власть? Правильно, у престарелого властолюбивого принца Гнея Юстинианского. Вот его и трясти нужно на признание. Только кто ж этим займется? Подозреваю, никто. Тем не менее приятно, что старому козлу придется выкручиваться и что хотя бы чуть-чуть, но попытка покушения на мою особу ухудшит его положение. Это победителей не судят, у победы много родителей, а поражение всегда сирота. Загубил старый козел семерку отличных бойцов, элиту, можно сказать. Причем без всякого толка, и как раз в то время, когда они не помешали бы при отражении нападения краснокожих гостей с южного материка Альбия. Как-то даже неудобно получается с кардиналом. Он за меня переживает, хоть и по своим причинам, а моя семья ждет не дождется, когда тот умрет, чтобы пропихнуть на его место дядю Рональда, епископа Неллерского. Вот пусть теперь мне будет стыдно». Другие сведения, доставленные Люсильдой, касались принцессы Хельги. «Там вообще полный раздрай и скандал. Моя несостоявшаяся невеста даже сбросила маску взбалмошной, глуповатой девицы, явив придворным свое истинное лицо, злобной тигрицы. Не хочет она замуж за кузена Гарри, сына ее дяди Филиппа. Угрожает обратиться к другому своему дяде по материнской линии, королю Ладунзе, давно сватавшему ее за племянника. Тот, правда, Хельге тоже кузен, но хоть четвероюродный». Эдгар впал в гнев, узнав, что сестрица, минуя его, уже отправила Григорию V письмо через ландузского посланника. Гарри, он, понятно, не желал видеть в качестве своего зятя, но и вариант с племянником Григория его не устраивал. Король Ландунзы дважды в ироничной форме отказал монарху в займе, а наш придурок был обидчивый и злопамятный, чтоб его черти взяли. Большинство сановников теперь покои принцессы стараются обходить десятой дорогой. Та даже баронету Уайс, лучшую подругу, от себя прогнала. Я помню ту голубоглазую и худенькую внучку генерала Лейнского, моего бывшего командующего во время Вергийской войны. Ничего так девушка, симпатичная. Только Бритни оказалась то ли глупой, то ли жадной, хапнув у партии, поддерживающей Филиппа Саворского, золото и дорогих украшений, а взамен принявшись убеждать венценосную подругу в высоких достоинствах ее кузена. В итоге изгнана из фрейлин и вот-вот вылетит из дворца. Да и Люсильде досталась от Хельги. Принцесса влепила ей пару сильных пощечин, когда моя шпионка оказалась не в то время, не в том месте. От порки Люську спас приход королевы-матери. Но с Хельгой-то ясно. Не тот, так другой ее в жены возьмет. В нашем мире Паргеи... Ого! «Уже нашим?» «Молодец, Степан Николаевич, адаптировался. Принцессы бесхозными не остаются. Даже кривые или хромые всех разбирают. В отличие от земных, у них вариантов с уходом в монастырь нет. У маркиз или виконтес, у баронет или миледи такой выход имеется, а вот у королевских дочерей, увы, не существует». Кстати, не знаю, почему так. Надо будет как-нибудь выяснить. Интересно же. А вот у моего главного на данный момент врага ситуация еще хуже. Так ему и надо, уроду. Вспомнился стих про временных из творчества Маяковского. Прав он был. Вот и Эдгар почувствовал, как трон под ним зашатался. Не стоило проявлять неблагодарность к тем, кто тебе помогал. К империи опять побежишь за помощью? Ага, им сейчас только твои проблемы и решать. Сарказм, конечно. Юстиниан на год, если не больше, из активной политики на внешнем периметре вылетел не до того. Сенатор Октавий, посланник Флавия Неустрашимого, тоже порядочная свинья. Я как-нибудь и до него доберусь, если получится. Что-то там обещает нашему королю, но и так всем понятно, что кроме красивых слов поддержки, империя, вернее, одна из имперских партий, ничем не поможет. В итоге наш Эдгар, можно сказать, пустился во все тяжкие, направив гонцов в Виргию и Габарию. Решил руками наших исконных врагов разгромить собственных непокорных лично ему аристократов и подданных. Свинья, если одним словом. Или даже предатель. Запусти соседей к нам в королевство. Как скоро их потом удастся выдавить обратно? Да, славная круговерть образовалась, и почти в самом ее эпицентре, с занозой в заднице, находится моя шпионка. Здорово. Приготовил ей подарки. Тонкий золотой браслет, серебряную пудреницу с зеркалом и колечко с яхонтом. Только теперь думаю, Этого мало будет. Люсильда просто чудо. Выдам ей еще и драхм 200. Нет, 300. Пусть дальше так же эффективно служит, пока я в сторонке постою. А что я? Не шалю, никого не трогаю. Подчиняю примус, как тот булгаковский кот-бегемот. Ладно, пока не трогаю, но на днях кое-кому хочу сделать очень больно. Я про виконта Аланского, крысу. Ваше преподобие. Тихо постучав, в комнату заглянул Сергий. Там эти оборванцы пришли. Отведи их в подсобку и скажи кухарке, чтобы накормила. Потом приведи сюда, мы уже закончили. Дал я команду секретарю, а когда его голова скрылась, обратился к своей шпионке. «Ну что, Люся, пока новых заданий у меня для тебя нет. Задачи остаются прежними. Слушай, запоминай, сообщай. Либо Эльзе с Ригером, либо, как сейчас, лично мне. Еще скажу, что я тобой доволен, причем сильно. А это означает что?» «Господин, вы наложите на меня омоложение?» — вскинулась Плутовка. «Эй, ты вообще нормальная?» Я невольно рассмеялся. «Ты и так выглядишь на 16. Хочешь, чтобы тебя все за 7-летнюю девочку воспринимали? А что тогда скажет твой старый баронет?» «Я думала про чуть-чуть». «Думала она». Я встал и отошел к шкафу, где отложены приготовленные для разведчицы подарки. Там же лежали и мешочки с деньгами. Самый крупный из них с медью. Специально разменял серебро для выплаты обещанного фрицу и Тимохе. Остальные одинаковые. В них по 100 драхм серебряными монетами. Взял 3, забрал дары и положил их перед Люсильдой. «Вот, это тебе. Заслужила. Деньги сразу занеси в банк, лучше имперский. Кажется, я видел тут, недалеко его здание. Тебя проводят мои парни, чтобы не обокрали и не ограбили. И это не все». Я раскрыл объятия. «Дай тебя обниму. Оказывается, ты можешь быть достойным человеком. Глядишь, однажды не только разбогатеешь, а и благородного мужа себе найдешь. С моей, разумеется, помощью. Хочешь быть дворянкой, Люся?» Она выпучила глаза, и на этот раз могу поклясться, лиса искренне ошеломлена. Попала в еще один мой капкан. Смогу ли я выполнить такое обещание? Конкретно сейчас? Нет. Но в будущем почему бы и не сосватать за какого-нибудь милорда? Мало ли, какие у меня должники среди дворян появятся. Это я пока стесняюсь ставить условия для пользования моей целительской магией. А вот за матерею, за бронзовею начну иные требования озвучивать, иногда экстравагантные. Да и хороша девка внешне, не отнять. Никакую-то уродину собираюсь подсовывать. Впрочем, она вправе и сама себе спутника жизни найти. Я не возражаю. А уж приданое-то у нее будет. Многие миледи позавидуют, если, конечно, она продолжит работать в прежнем режиме. Почему-то я уверен, что теперь эта прохвостка моя и душой, и телом. Ладно, насчет тела не буду говорить, а то получается двусмысленность. «Я не знаю», — растерянно ответила она на мое предложение, но быстро пришла в себя. «Хочу! Ой!» Наконец-то обратила она внимание на дары и на деньги. «Господин Степ!» Немножко взвизгнула, эко ее взбодрило. «Спасибо! Только я монеты у Эльзы храню!» «И правильно!» — одобрил я. «Но не нужно складывать все яйца в одну корзину. Вдруг пожар или воры, в банке надежнее. Кстати, если хочешь, можем оформить, не сегодня, конечно же, поручительство, и я переведу те твои деньги, ну, которые ты из жирного вытянула, из готлинской ростовщической конторы, в имперский банк или в верцийский, республиканский главный, не менее надежен, чем юстинианский. «Так, у тебя сумки нет! Юлька!» — крикнул я зычно. Голос у меня окреп, юношеский басок в моем исполнении вполне естественен. И куда тот ломкий фальцет моего предшественника Степа подевался? Потерял, наверное. Не люблю всякие промежуточные моменты. В том смысле, что не хочу торопить обслугу с кормежкой своих гостей, молодых оборванцев, и садиться сейчас чем-то заниматься, наукой ли, магией, нет смысла. Вскоре придется прерваться, чтобы пока себя чем-нибудь занять, извлек одну из доисторических, считай, времен мамонтов книг, которые мне преподнес Леон Рофф, мой бандит. Первый выбор пал на ту, где описаны всяческие языческие ритуалы. Разобрать сложно, это как вместо русского читать на церковнославянском, да еще и в самом древнем варианте, когда половина гласных букв просто не пишется и не обозначается. Приходится продираться сквозь и так малопонятный текст. Но я упрямый. Когда Дашу мою спрашивали, какая черта ее мужа наиболее заметна, она без раздумий именно упрямство и называла. Как по мне, эта любимая так подначивала дорогого ей человека, и все же какая-то посконная правда тут имеется. Минут через 20 я только-только понял, что за заклинание описано в языческом ритуале. Послышались топот и шарканье ног. А затем явился Сергий, доложивший, что пацаны накормлены и готовы к докладу. Я с важным видом сидел за столом, махнул рукой, и оборванцы вошли бочком, с опаской на меня поглядывая, а в глазах фрица, того самого, с отрубленной левой кистью, еще добавлен пиетет, будто перед святым. «Ага, понятно. Не только о прецепторе сведения собрали, но и вынюхали кое-что о своем работодателе. Калека знает, что у меня есть возможность вернуть ему здоровую руку. Понятно. Попросить об этом не осмелится. Кто я, а кто он? Однако мечтать и надеяться ведь не запретишь». «Докладывайте», — приказал я. У меня строгий вид и легкое, чуть злое и презрительное пренебрежение. Того и гляди, крикну воякам, чтобы те на голодранцах живого места не оставили. Разумеется, издеваться над мальчишками не собираюсь. И все же не забываю, с кем имею дело. С ними можно только как с кавказской овчаркой. Кормить, да и приласкать бывает не лишнее. Но всегда должны помнить о палке, которой их в любой момент могут огреть. «Мы, господин, того все узнали», — сообщил Тимоха, начав говорить первым. Называется «Почувствуйте разницу». Насколько приятно было слушать Люсильду, настолько тяжело этих двоих оборванцев. Постоянно экали, хекали, мялись, шмыгали носами, перебивали друг друга, как блохи скакали с одного на другое, повторялись, забывали, и все же за полчаса сообщили даже больше того, на что я рассчитывал. Хоть и говорят «первый блин комом», однако в данном случае пацаны и их шайка малолеток оправдали оказанное им доверие. Они так бы и продолжали говорить, по кругу рассказывая об одном и том же. То, что про меня узнали, явно произвело впечатление, и сейчас они намного-намного сильнее волнуются, чем при первой нашей встрече. Когда мне надоело их слушать, жестом прервал и выдержал мхатовскую паузу, нарочно строго их разглядывая. «Бедняжки!» Поди думают, какой найду повод, чтобы им не заплатить, а вместо этого дать хорошую взбучку. Их опасений я не оправдал. Взял со стола приготовленный заранее увесистый мешочек с медными зольдами и умышленно бросил точно между ними. Кто схватит? Мне нужно выяснить, главнее Тимоха или однорукий фриц. Схватил калека. Значит, головой он работает в их банде лучше других. Будет пересчитывать? Нет, не стал. Мгновенно, будто фокусник, спрятал деньги за пазухой. «Считайте, справились», — сказал малолетним преступникам и увидел, как их отпустило. «Завтра во второй половине дня жду вас опять. Еще есть одно дело, такое же, как и с Виконтом Гиверским. Мне завтра в первой половине дня следует встретиться с прецептором и ненавязчиво узнать, заметил ли он, что за ним и его домом велось наблюдение. Хотя уже сейчас понимаю, ни черта он не знает. Иначе пацанов давно бы стража и бандиты искали. Однако уточнить все же нужно». Глава вторая. Всю ночь гремела гроза, грохотала. С неба лились потоки воды и сверкали молнии. Да так ярко, что даже через узкие оконца моей спальни по комнате проносились красные сполохи. Надо бы шторы задернуть, только вставать было лень. Что-то не помню, чтобы в моей прошлой жизни наблюдалось такое буйство природы в середине осени. Впрочем, я же и жил совсем в других широтах, более северных. Появилась мысль, здесь ведь до сих пор не додумались до громоотводов, и я такой весь из себя умный пришелец из другого мира ничего не предпринял для введения подобного новшества, даже когда у меня в монастырке Авин сгорел. Надо будет как-нибудь по возвращении исправить эту ситуацию. Здесь-то, в Рансбуре, уж не буду умничать. Жили века без громоотводов, поживут еще некоторое время. Тут задумался. А сможет ли заземленный металл спасти от магической молнии? В поиске ответа о взаимодействии магической энергии с физикой твердых тел опять уснул и проснулся уже утром. Как будто бы непогода мне приснилась. Яркое солнце заливало спальню, когда Ангелина чуть не выронила серебряный таз, его унося. Собственно, от ее неуклюжести я и проснулся за 8 минут до того, как меня требовалось разбудить. Поставленные на сундук ходики показали, что я мог бы еще чуть-чуть подремать. Только теперь уж смысла не было опять залезать под одеяло. Встал и отправился на тренировку. Лужи во дворе показали, что ливень мне не приснился. В самом деле лил как из ведра. Поверхность придомового участка неровная, так что махать мечом придется, прыгая по воде и хлюпая ногами по грязи. Ничего, тяжело в учении, легко в бою. А сапоги есть кому почистить, как и штаны постирать. Эрика я накануне отпустил. Они же с Карлом не каторжные, чтобы быть прикованными ко мне намертво. Взрослые молодые мужики со своими потребностями. В общем, мой разведчик эту ночь провел в каком-то вертепе и еще не вернулся. Я бы, конечно, посоветовал ему взять пример с милорда Монского, завести себе постоянную подругу. Ну да здесь не страна советов, а у лейтенанта Рома своя голова имеется. И жизненного опыта у него поболее, чем у многих других. Жаль, вчера он опять безрезультатно съездил на рынок рабов. Место моего наставника по рукопашному бою остается вакантным. Что ж, за неимением гербовой пишут на простой. Буду пока оттачивать мастерство владения клинком. Иван Чайка только-только ушел во флигель после смены поста, и я в спарринг-партнеры взял себе Ника. От нашей тренировки ему пользы намного больше, но и я неплохо размялся. «Милорд, может, простите нас, а?» — попросил он, возвращаясь от яблони, куда улетел его выбитый мною меч. Я свой клинок уже убрал в ножны, сцепил руки в замок и несколько раз повернулся корпусом из стороны в сторону. Организм чувствовал себя легко, будто и не нагружался движениями почти 3/4 часа. «Перебьешься!» «Конечно же, давно не злюсь на приятеля. но уроки парнями должны усваиваться. Знаешь, как я переживал, что что-то случилось? С тобой-то и Иваном. Да пес бы с вами, за девчонок испугался. Случись с ними что? Пришлось бы новых служанок искать, обучать, натаскивать. Так что, дружище, провинился? Ответь. Это ведь справедливо? Не то чтобы я тиран или, попав, что называется, из грязи в князи, много о себе возомнил и начал тут всех строить, наказывать невиновных и награждать непричастных. Только есть у меня опасения, что, не достав меня, враги начнут бить по моему ближайшему окружению, по тем, кто мне дорог. Не знаю, откуда взялась такая мысль. Наверное, великое множество прочитанных книг и просмотренных фильмов часто подсказывают то, с чем в реальной жизни сталкиваться не приходилось. В общем, буду бороться не только с собственным разгильдяйством. Мои соратники тоже должны понимать всю серьезность момента. «Справедливо», — грустно согласился штаб-капрал. «Но мы, правда, больше не будем». «Рад, Ник, очень рад. Пошли водой обливаться». «Да, позабудь про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров». Вспомнилась песня, не помню, из какого старого фильма. Кажется, «Первая перчатка», и привязалась потом так, что весь завтрак и после, когда с Сергием готовились к моим эпистолярным трудам, так и звучало в голове. Пытался ее перебить другими мелодиями. Да куда там? Смолкло только, когда я завис над описанием процесса извлечения из числа квадратного корня. Очень нужное арифметическое действие. Если освоят, то легко смогут строить равнобедренные прямоугольные треугольники с любым основанием, что в строительстве, что в механике, сильно пригодится. После математики вернулся к философии, но с этим долго просидеть не получилось. Сам же пригласил баронета Василия Нарата, спикера нашего клана в Рансбуре, прийти для омоложения и исцеления, а то с такой одышкой долго не живут. Мужик же вроде неплохой, своим первым впечатлением я привык доверять. Только вот он приперся не один, привел с собой внука Боба, мальчишку 10 лет. «Вы уж лучше ему помогите, ваше преподобие», — сказал он, глядя на меня снизу вверх. «Нет, я не стал великаном, а баронет не превратился в гнома. Просто я стоял на крыльце, а гости на брусчатке дорожки перед ним». «Я как-нибудь и без исцеления проживу». «Что с ним?» Я посмотрел на бледного и худого паренька. «Так не знаю, милорд», — вздохнул Василий. «Лекарь нашего района каких только мазей и зелий нам не приносил, но так ничего и не помогло. Как в начале года Боб подхватил какую-то заразу, так до сих пор не вылечится. Плохо ест, почти не спит. Видите, как похудел? Один скелет, считай, остался. Баронет Дмитрий какое-то плетение накладывал, когда у него в первом месяце лета свободное время было. Так вы же знаете, он боевой маг. А еще в бытовых заклинаниях очень силен, в сигнальных, защитных. В целительстве же практически ничего не может. В столице почти 10 целителей, но к ним очередь на год, и денег берут, как за мешок сахара. У меня таких пока нет. Поможете? А я уж обойдусь». «Проходите», — позвал я за собой. «Конечно, помогу. Для чего же еще нужны родные люди, если мы не будем поддерживать друг друга? Иногда приходится быть капитаном очевидность. И его исцелим. И тебя». Чем хороша лечебная магия, так это тем, что не нужно быть хорошим диагностом. Даже не разобравшись, какая хворь поразила пацана, смогу его от нее избавить. Нет, понятно, если бы я мог ставить точные диагнозы, то лечение бы обошлось мне, что называется, меньшей кровью. Есть плетения, намного менее энергозатратные, воздействующие на определенные виды болячек и увечий. Но я могу обойтись и без этого. Как Николай Валуев мог не ходить на секцию бокса и так справился бы с дворовыми хулиганами. Ладно, раз просит, сделаю. Только извини, брат, тогда сегодня обойдешься без омоложения, иначе я к Гиверским в гости не попаду, а меня там ждут. Впрочем, исцеляющее заклинание на пожилых людей частично дает и эффект молодости. Не 10-15, конечно, но пару-тройку лет Василий скинет в дополнение к поправившемуся здоровью. Однако начинаю с мальчишки. Он явно обойдется без полного исцеления. Нет у меня столько времени. К тому же Сергий уже открыл рисунок плетения, которое в данных обстоятельствах будет ничуть не хуже, и положил передо мною на табурет. Сам я сел рядом с пациентом на диване, напротив разместившегося в кресле нашего спикера. Любопытно, конечно, почему у Боба есть только дед? А куда родители делись? Спросить об этом постеснялся, но пока создавал нужный магический конструкт, баронет сам мне поведал. И о том, как сын его, отец Боба, погиб еще в прошлом году, сражаясь против охорцев, и как невестка, мать мальчишки, умерла в те же дни, что и сын ее заболел. Видно, общую заразу подхватили. Такое случается, что от одной и той же болячки кто-то умирает, а кого-то смерть не берет. Организмы же у людей разные. Менее чем через час Боб после глубокого восторженного вдоха налился румянцем, что та красна девица, и, вытаращив глаза, поблагодарил. «Спасибо, дядя Степ!» Вскочил он на ноги, как подпружиненный. «Не дядя Степ, а ваше преподобие», — поправил его баронет, тоже поднявшись и крепко прижав к себе внука. «Не дядя, а кузен, вроде бы», — с сомнением произнес я, пытаясь в мыслях распутать сложные семейные узы. «Кто, кому, кем, когда?» Так и не разобрался. Но разница в возрасте в 4-5 лет слишком мала, чтобы считать меня дядей. «Так, баронет, мне нужно восстановиться, прежде чем тобой займемся. Чем вас угостить? Полчаса на вкусную и здоровую пищу у нас есть». «Милорд!» — посмотрел на меня Василий. «Степ, для тебя просто Степ», — поправил я. «Дедушке 63. Даже при том, что я реальный, его лишь на 15 лет младше, и то испытываю некоторое неудобство, тыкая ему в соответствии с нашими статусами, пусть хоть и он не выкает». «Степ, я тебе очень благодарен. Если вдруг, то мы же и так друг другу помочь обязаны. Так что никаких попыток отплатить не возьму, обижусь. Юлька!» Обернулся я к стоявшей возле двери девушке. «Ты еще здесь?» «Обедом это не назовешь. Пока рано». Получился неизвестный в этом мире ланч. Легкий перекус между завтраком и обедом. Мое плетение пробудило в Бобе аппетит. Он принялся уминать за обе щеки. Его дед еле сдерживал слезы, видя, как в кои-то веки внучок набросился на еду. Прежде ее приходилось в него силком впихивать. Так ведь не лезло же! Сам баронет в пище проявил умеренность, больше делился планами и мечтами. Оказывается, это он сам был неодаренным, как и его умершая супруга. А вот погибший год назад сын в 13 лет инициировался, хоть и слабеньким, но источником на 4 оттенка, и супругу себе нашел одаренную. Теперь, после того, как внук выздоровел, баронет Нарат вновь начал надеяться, что тот получит от Создателя дар. «Когда-то в нашем роду, а мы ведь от младшей ветви Тибаластских, было много одаренных», — начал он вспоминать. «Но уже мой отец с матушкой были совсем слабенькими. Я поначалу испугался, подумал, Теперь придется выслушивать бесконечные старческие воспоминания, но вовремя сообразил, что мое энергетическое ядро полностью восстановилось, и я готов к труду и обороне». «Да, жаль», — сочувственно кивнул и тут же подбодрил. «Только сейчас у нас есть другое дело, кроме как предаваться печальным мыслям. Готов? Пересаживайся на диван. Будем тебя теперь исцелять». С баронетом прошло чуть быстрее. Вот только дальше произошла иллюстрация того, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Я и так на родственников в общей сумме потратил почти 3 часа, так они не поспешили покинуть мой дом, оба принявшись благодарить и перечислять массу всего полезного, что, по их мнению, могли бы для меня сделать. Даже Боб желал подарить отцовский стилет. С чужими людьми проще, выставил бы за дверь без смущения, а тут... Как прервать потоки теплых слов, особенно если не так уж и неприятно их слышать? Ситуацию спас вернувшийся от жриц любви лейтенант Ром. Он вошел в гостиную, окинул ее взглядом, коротко мне кивнул и доложил. «Милорд, эскорт назначен. Когда вы собираетесь выдвигаться к прецептору ордена?» «Вообще-то к 12:00». На час сократил время, к которому ждут меня гиверские всем семейством. «Так, а сейчас?» Я посмотрел на служанку. Та мгновенно исчезла в спальне и вернулась с гордым видом, неся перед собой на вытянутых руках готлинские ходики. «Ух ты!» — восхитился Боб. «Я подобные видел у милорда Курта, только эти еще меньше», — проговорил баронет Василий. «Ох, уже 11:30. Не будем вас задерживать, ваше преподобие. Тебя, Степ». Сразу же поправился он. Рансбург. Университет. Миледи Берта из новинок. В это же время. Она уже почти дошла до ворот, за которыми ее дожидался Портшес с Виктором и Альбертом, братьями-погодками на 5-6 лет старше ее. Берта, если не шла на учебу и обратно пешком, в основном пользовалась их услугами. Ну, так уж повелось с первого раза. У ребят родной дядя занимал какую-то должность в гильдии возниц. Они, хвастаясь, говорили какую, но она не запомнила. Поэтому никто не смел прогнать братьев от стоянки носилок, располагавшейся у восточных ворот королевского дворцового комплекса, хотя портшес Виктора и Альберта выглядел бедно, а конкуренция за места у дворца огромная. Однажды Берта видела там жуткую драку между носильщиками. Бились кулаками и ногами до крови, выбитых зубов и сломанных костей. Ее постоянные носильщики в драке не участвовали, стояли в стороне, лузгали семечки, комментировали ход битвы и посмеивались. На их место никто не смел претендовать. Причем здесь гильдия возниц, она так и не поняла. Может, носильщики тоже в ней состоят? Теперь уж и не спросишь. Это раньше она почти подружилась с братьями, однако всего через неделю знакомства о ее разговорах с носильщиками откуда-то узнала баронетта Ворская. Госпожа Ника вообще все всегда знала, что ей было интересно, и сильно отругала миледи из новинок. А Виктора, как старшего из братьев, подозвал к себе капрал королевской гвардии из состава караула и после нескольких слов дважды сильно ударил его кулаками по лицу, а потом еще и пнул по заднице лежавшему. Баронетта Ника объяснила ей, что с обслугой, постоянной или наемной, нельзя разговаривать по-приятельски. Те должны лишь слушать, кланяться, выполнять указания и докладывать. Иногда им допускается задавать вопросы, но слишком глупых или глухих слуг и нанятых работников следует наказывать деньгами или болью в задницах. «Добрый день, госпожа!» — весело крикнул ей Альберт. Приятелями они больше не являлись, но хорошие отношения остались. Берта с самого первого раза платила им на 5 зольдов больше, чем нужно. Статсдама королевы матери давала ей на поездку в университет 30. Вот она и стала отдавать за туда или обратно по 3 пятака. Позже выяснилось, что добрая баронетта Ирина выделяла ей еще и на пирожки, а сама поездка стоит 10 в одну сторону. Но Берта снизить оплату постеснялась, как и менять портшес. К тому же деньги у нее водились. Как младшая фрейлина, она получала 15 драхм в месяц на всем готовом. Безумные деньги для вчерашней крестьянки. Такой суммы в ее родной деревне новинки не наберется, даже если собрать со всех, включая старосту. Нет, без старосты. Берта помнила, что тот воровал много на пару с Тиуном. Наверняка где-то много меди и серебра припрятано. Как бы то ни было, но у нее скопилась уже внушительная сумма в 50 драхм. Было бы больше, да платье требовалось менять часто на новые. «Добрый день», — ответила она, поздоровавшись с братьями второй раз за сегодня. Перегораживающая утром проход огромная лужа перед воротами была разметена метлами университетских дворников и сейчас уже высохла. Так что, кивнув наемникам, скучающим у выхода, девушка двинулась прямиком к носилкам, но тут услышала, как ее окликнули. «Берта! Берта!» Она обернулась и увидела четверых своих одногруппниц во главе с виконтессой Софи. А за девушками спешили и три парня, среди которых выделялся баронет Петр, долгое время разговаривавший с Бертой с презрением и осыпавший ее грубыми насмешками. Да, все они, сейчас спешившие за ней чуть ли не бегом, обходя лужи, еще позавчера зло шутили над ней. А теперь... «Ты чего же так и не ответила-то, Берта?» — спросила запыхавшаяся виконтесса. «Придешь? У Мэри родители уехали. Завтра выходной». Она глубоко вдохнула и выдохнула. «Целый особняк в нашем распоряжении будет. Повеселимся, потанцуем, певца послушаем. Ты не думай, если денег нет, ерунда. Мы уже и музыкантам, и певцу заплатили, и вино с продуктами купили. Так ты приходи, а?» «Деньги у меня есть», — улыбнулась Берта. «Но завтра не смогу. Степ же мне особняк нашел. Буду переезжать». «Ты уезжаешь из дворца?» — удивился Иоанн. Белобрысый 17-летний коротышка, несколько раз еще по весне, нарочно наступавший ей на ноги. «Не совсем», — помотала головой миледи из новинок. «Комната за мной остается, и когда у меня служба королеве Матильде, я буду ночевать в ней». «А вообще, Степ сказал, чтобы я жила в особняке». «Так, может, успеешь к нам?» — проявила настойчивость Софи. «Прости, виконтесса, не получится». Отказалась новый член клана Неллеров. «Мне пора». Оставив одногруппников в явном расстройстве, Берта села в портшес и дала знак Виктору, что пора отправляться. Сразу начала вспоминать. «Вода ведь журчит?» «Нет». «То есть да, если бежит в ручье». «А что она еще делает?» «Как Степ говорил-то?» Едва подумав о своем благодетеле, о самом прекрасном, самом лучшем, самом добром, самом умном, благородном юноше, девушка почувствовала, что краснеет. И сердце опять начало биться быстро-быстро. У нее часто так происходит, едва стоит вспомнить милорда Неллерского. Она бросила взгляд по сторонам, не заметил ли кто-нибудь, как она сильно покраснела. Нет, не увидели. Виктор и Альберт несли ее по самому краю площади вдоль лотков, обходя собравшуюся в центре толпу. Там какой-то старухе-палач сдавливал шею гороттой, а народ бесновался. Берта не любила такие зрелища и не хотела, чтобы видели ее красное, как торнейская роза, лицо, поэтому задернула занавески. Станет душновато, зато никто не будет пялиться, да и ей не придется видеть неприятные зрелища. Ладно, ближе к дворцовой раз занавесит, поинтересуется, уехал ли армайский цирк. «Булькает! Точно! Вода же еще булькает! И слово «степ» называл на это похожее. Какое же? Буллинг! Да, так он обозначил то, что с ней делали ее одногруппники. Произнес и пообещал, что больше с ней никто так поступать не станет. Он оказался прав. Степ всегда прав. Сегодня с самого утра, едва миледи из новинок появилась в аудитории, так те, кто ее унижал и оскорблял, принялись лебезить перед нею, хвалить, предлагать вместе развлекаться или изъявлять желание помочь в учебе, будто ей нужна эта помощь. И все спрашивали, спрашивали, спрашивали, улыбались, заглядывали в глаза. А Берта, по совету своего единственного и любимого друга, ничего им не отвечала, но и не хамила, лишь загадочно улыбалась. Степ сказал, что если ошибается и ее продолжат обижать, он лично университет на кирпичи разнесет или даже в пыль превратит. Берта улыбнулась, вспоминая их разговоры. Ему не нужно будет так делать. К ней уже очередь выстроилась из желающих о чем-либо попросить аббата Готлинского. До самого милорда Степа Неллерского добраться сложно. Так может, Берта окажет содействие? Ведь все видели, что она его друг. И на эти просьбы она тоже ничего не отвечала. А еще... «Мы прибыли, госпожа», — услышала она Виктора и только тут поняла, что Парчес стоит ножками на брусчатке перед дворцовыми воротами. «Да», — задумалась. Она легко выпорхнула из носилок и отдала носильщику 3 медных пятака. «Спасибо». Воровато огляделась. «Если баронета Ника узнает, что Берта опять поблагодарила братьев», придется снова целый час выслушивать наставления, а может и дольше. Ведь миледи из новинок для баронетты Торской теперь не просто протеже, а почти родственница. Глава 3. Умеют же люди удивлять. Это я про род Гиверских. Про семью умершего старшего брата моего начальника-прецептора Николая. Я вчера вернулся от них из гостей даже в некотором раздрае. Нет, мы, неллеры, тоже не святые, но уж если решили выступить в поддержку притязаний принца Филиппа на престол, то нынешний король Кранца, славный Эдуард, у нас зимой снега не выпросит. В том смысле, что ни войска ему, ни денег, ни снабжения от неллеров не перепадет. Интересно было, конечно, как же там насчет вассальной клятвы. Мы все-таки, как ни крути, признаем род Саворских сюзереном. Собственно, тут-то собака и порылась, выражаясь словами одного позорного государственного деятеля из моего прошлого. На земле, насколько помню, присягали конкретной личности, а здесь же род роду. Так что поддержка Филиппа нашу репутацию нисколько не понизит. Он ведь тоже Саворский, все честно. Впрочем, отказ от вассальных клятв случался и при таком положении дел. Была бы выгода, а уж повод для расторжения обязательств всегда найти можно. Люди весьма гуттаперчивые, когда нужно договориться с собственной совестью. Но я все же рад, что нам это делать в текущих обстоятельствах не требуется. Зато вот гиверские молодцы. Графиня Моника, не выждав даже полгода после исцеления сыновей от одержимости, передала власть в их родовом феоде старшему, и Иван накануне во дворце, где собирались представители королевских вассальных графов и баронов, обязался поддержать Эдгара силами пехотного и егерского полков, 5 отрядами баронских дружин и дворянским ополчением, в которое милорды, мелкопоместные владетели гиверского графства, соберут до 1000 копейщиков и стрелков, в основном лучников. Арбалеты — вещь достаточно дорогостоящая. Строгое исполнение молодым графом своей присяги не помешало тому, что уже через неделю младший виконт Виктор Гиверский с батальоном кавалерийского полка и четырьмя баронскими дружинами отправится к мятежному принцу. Теперь при любом исходе противостояния в роду Саворских семья моего начальника окажется в рядах победителей. Прямо как у нас французы во Второй мировой, да и остальные европейцы, если не считать, конечно, югославов. Разумеется, не стал показывать ни удивления, ни насмешки по поводу такой позиции графства, тем более, что накормили меня вчера, что называется, от пуза. Да еще и подарков надарили целый короб. Редкое вино, легкая шелковая сутана черного цвета ордена молящихся, сшитая почти по мерке и немного на вырост. Еще золотой кубок, украшенный янтарем, молитвенник в золотом переплете и жезл создателя с крупным бриллиантом в верхней части. От денег я бы отказался и на уговоры не поддался, а тут не смог отказать. Лучше бы они продолжали быть мне должными по гроб жизни, а не размывали свою благодарность такими вот подарками. Но куда деваться? Да, пришлось взять. И не скажу, что мне было неприятно. Удалось аккуратно прояснить вопрос насчет устроенной мною за ними слежки. Дескать, как много сейчас на улицах маленьких оборванцев. На что получил в ответ недоумение во взглядах, едва заметное пожатие плеч и брезгливую гримасу графини Моники и замечание, что мелкой швали в Рансбуре всегда хватало. Получается, Тимоха с Фрицем и их шайка сработали незаметно? Что ж, похвально. Теперь можно поручить им основное дело. «Господин!» Юлька вошла ко мне, чтобы забрать посуду. Я уже позавтракал. «Миледи забыла вчера книги, так у нее на столе и лежат все четыре, а еще большую сумку не забрала, свою. Мы с Анги сейчас убирались в той комнате». «Юлька, не глупи!» Я откинулся на спинку стула. «Миледи Берта будет здесь жить, она не забыла, а оставила, как и другие свои вещи, ненужные ей во дворце». «Как? Она? Она будет жить с вами под одной крышей?» У девушки округлились глаза. «Да что ты ерунду говоришь?» Я даже глаза закатил. «Она же девушка! Но этот дом — ее дом. Здесь миледи будет учить уроки, хранить драгоценности, деньги и вещи, а ночевать пока во дворце. Вот уеду, она и здесь будет ночевать». Все-таки Берта крестьянская девчонка, и ее сильного магического ядра или покровительства сильных мира сего недостаточно, чтобы быть настоящей аристократкой, да даже обычной дворянкой. «Моя девочка должна научиться распоряжаться людьми и управлять хозяйством. Ее товарки-фрейлины, родившиеся в замках или имениях, приучены к этому с рождения, а вот Берту во дворце такому никто не научит. Интригам и лицемерию – да, а домоводству – нет». Эльза вчера предложила кандидатуру на должность компаньонки к миледи из новинок, 47-летнюю вдову. Дети у этой женщины – две дочери, уже выскочили замуж, внуками пока не порадовали, а сбережений, оставшихся от мужа, бывшего лейтенанта городской стражи, не так уж и много. За 5 драхам в месяц и стол вдова согласна будет переселиться в мой с Бертой особняк и помогать миледи в ведении хозяйства. Сказал Эльзе, чтобы привела ко мне эту тетку. Хочу лично на нее посмотреть и убедиться, что она не станет домомучительницей, что-то фрекенбок. Ну и поговорю с ней, поставлю задачу, пообещаю кое-чего хорошего, если она меня не подведет, и очень-очень много проблем в случае обратного. «Так, может, выложить ее вещи из сумок-то?» предложила Юлька, первым делом убрав у меня из-под носа серебряную пиалу с медом, которого я даже ложечки не съел. Не хотелось сладкого. «Развесим по шкафам». «Давай ты не будешь без ее ведома копаться там. Вот разрешит или прикажет, тогда другой».